откровенность. Мне не верится, что я слышу эти слова от Сергея. На его глазах блестят слезы, и мне пока непонятно, связаны ли они с воспоминаниями о Юре или с чувствами, которые он испытывает ко мне. Я просто обнимаю его, крепко прижимаясь к его идеально выглаженной и пахнущей дорогим одеколоном рубашке, вдыхая запах любимого мужчины. Мужчины, которому хватило смелости и сил признаться мне в своей страшной, как ему кажется, тайне. В эту ночь он остается у меня, и мы просто спим, обнаженные, крепко прижавшись к друг другу. Тело Сергея иногда вздрагивает, и я еще крепче прижимаюсь к нему, чтобы он почувствовал тепло и поддержку. Утром мы вместе едем на работу, позавтракав в кафе рядом с моим домом. Больше тему Юры мы не поднимаем. Как не поднимаем ни тему Светы, ни тему видеозаписи или Дениса. Между нами все так, как будто мы решили начать все с чистого листа. Первый человек, которого я встречаю в офисе, это Света. Ее лицо светится от радости, будто она выиграла $1 миллион в лотерею, и ее вот-вот разорвет от радости. «Мария Анатольевна, наконец-то! Я совсем тут запарилась без вас. Даже на пару дней пришлось задержать зарплату». «Света, это плохо», – строгим голосом говорю ей я, не в силах смотреть на ее довольное лицо. «Компания влипнет на серьезные штрафы за такую оплошность». «Но вы оставили меня одну», – плаксиво противным голосом затараторит Света и показывает на гору бумаг у себя на столе. «Я не могла ни дозвониться вам, ни дописаться. Хорошо, что моя подруга мне помогла». «Ладно, какие еще новости?» – спрашиваю я, как бы невзначай, ожидая поток эмоций от того, что ей удалось закрутить роман с самим директором. Света мне рассказывает про проблемы с бухучетом, приемом на работу новых сотрудников, которые не проводятся в программе, и о взятии в аренду нового оборудования и проблемой с его оплатой. Я все жду главную новость, но она молчит, тем самым раздражая меня. Берусь за работу и поднимаю голову только в начале 7 вечера, когда Света прощается со мной. «Я же могу идти?» – спрашивает она сладким голосом, чтобы я, разумеется, кивнула и разрешила ей пойти домой. «Ты идешь домой?» Зачем-то уточняю я, ревниво представляя себе, как она сейчас усядется в машину Сергея и поедет с ним к нему. А потом они будут долго заниматься сексом в его постели. «Ну, не совсем, забегу кое-куда, а потом точно домой». Она подмигивает мне, как будто я должна иметь представление о том, что значит кое-куда. «Наверное, это кабинет Сергея». Черт, как же мне тошно от одной мысли о том, что трахает эту молодую сучку. Внутри все бунтует и нагнетает волну злости, которую я с трудом подавляю. «Хорошо, иди, до завтра», – спокойным и ровным голосом отвечаю я, видя, как по коридорам уже спешат все сотрудники и, разумеется, в сторону дома. А мне придется остаться на работе неизвестно на какой период времени, чтобы разгрести завалы, образовавшиеся в период моего отсутствия. Но уже 10 минут спустя я ловлю себя на мысли, что совершенно не могу сконцентрироваться и начать работать. Мои мысли витают возле парочки Сергея и Светы, которые сливаются в экстазе, пока я пашу, как ломовая лошадь. Ненавижу этого лицемерного ублюдка, чтоб его! Как он может так со мной поступать? То он припирается ко мне с тупым предлогом, то ревнует, то заявляет, что может трахать кого хочет. Что у этого парня с головой? Наливаю стакан воды, чтобы успокоиться, но мне он не помогает, только зубы постукивают о стеклянные края стакана. Я резко ставлю его на стол и выхожу в коридор, собираясь навестить любовное гнездышко Сергея, которое он наверняка вьет со Светой в своем кабинете, на своем рабочем столе. Иду по коридору и слышу недвусмысленные звуки. Это женский стон, и он раздается с другой стороны. Разворачиваюсь и направляюсь в другую сторону коридора. Звуки приводят меня к кабинету Евгения. Дверь, как обычно, слегка приоткрыта. Слышен шум сервера, а также женские стоны и тяжелое мужское дыхание. Я заглядываю в приоткрытую дверь и вижу, как на столе сидит Света, раздвинув ноги. А между них устроился Евгений, который пихает в нее свой большой член. Грудь Светы, выскользнувшая из блузки, трясется перед носом Евгения. И он то и дело вылизывает ее языком, посасывая соски. От этого Света еще больше стонет и выгибается ему навстречу. Наблюдая за ними, я вспоминаю, как сама оказалась в этом маленьком кабинетике и как отдавалась Евгению, зная о том, что за нами наблюдают. Эти воспоминания заставили низ живота заныть от сексуального желания. «Подсматриваешь?» – раздается рядом с моим ухом горячий шепот. Я вздрагиваю от неожиданности. Обернувшись, вижу улыбку Сергея на его хитром лице. «А почему Свету трахаешь не ты, а Евгений?» Также шепотом спрашиваю я первое, что пришло на ум. Сергей берет меня за руку и молча ведет в сторону комнаты для совещаний. Заталкивает меня внутрь и запирает за собой дверь. «Так почему не ты?» – не отстаю я. Мельком думая, зачем он привел меня сюда и зачем закрыл дверь. «Потому что я этого и не делал», – с улыбкой отвечает Сергей. «Выдумал историю, чтобы ты приревновала, и, по-видимому, добился своего». «Я вовсе тебя не ревную», – обиженно отвечаю я, хотя сама чуть с ума не сошла от ревности, представляя, как Сергей трахается со Светой. «Неужели?» – со смехом спрашивает Сергей и направляется в мою сторону, расстегивая на ходу ремень на брюках. «Я уже вижу, что его член стоит. Его силуэт виднеется через тонкую ткань брюк. Я прекрасно вижу очертания головки и самого пениса, который доходит почти до середины бедра. Как я соскучилась по нему. Я запрыгиваю на стол переговоров и вызывающе смотрю на Сергея. Он подходит ко мне и резко раздвигает мои ноги. Его рука прикасается к моим трусикам, которые уже намокли от возбуждения. Он легко отодвигает их в сторону, и два пальца входят в меня, погружаясь в теплую и влажную плоть. Я не могу сдержать стон и запрокидываю голову назад. Сергей пальцами трахает меня, потом достает их из меня и облизывает. Потом его пальцы проводят по моим губам, и я, высунув язык, тоже обсасываю их, чувствуя нарастающее возбуждение. Высвобождаю его член из плотных плавок, и он бесшумно ударяется в мои половые губы. Раздвинув их, Сергей вводит в меня свой член. Я издаю еще более громкий стон и обхватываю его плечи руками. Он касается моих губ языком, потом язык проникает ко мне в рот. Он медленно двигается во мне, и от его движения все внутри меня словно горит огнем от дичайшего возбуждения. Я спускаю руки к его заднице, которая напрягается от каждого толчка. Нежно глажу его ягодицы и легонько сжимаю их. Толчки Сергея становятся еще сильнее, и я, не сдерживая себя, кричу от восторга и сильного оргазма, который заставляет пульсировать всю нижнюю часть меня. Сергей нежно целует меня и извлекает из меня свой большой и влажный член. Я спрыгиваю со стола и опускаюсь на колени. Беру член в рот, руками массирую его ягодицы, раздвигая и сдвигая их, словно в игре. Сергей слегка постанывает и, видимо, ждет продолжения. Я трогаю его плотные яички, не переставая сосать его член. От яичек иду дальше и касаюсь пальцем его ануса. Сергей податлив и расслаблен, поэтому мой указательный палец с легкостью проскальзывает внутрь него. Сосу его пенис и без остановки трахаю его в задницу своим пальцем. Чувствую нарастание члена, он пульсирует во рту, и, наконец, Сергей сам вынимает его, и струя спермы потоком ударяет мне в лицо. «Ты не представляешь, как это было классно», — говорит он, — «и теперь я знаю, почему так происходит. Он больше не боится своих желаний. Но он не забывает и про мои желания, поэтому сначала удовлетворяет меня, а потом получает оргазм сам. В эту ночь мы снова спим в моей постели, голые и уставшие. Никакого секса, только просто физический контакт двух разгоряченных тел. Я обвиваю его ногами и чувствую твердый член, упирающийся мне между ног. Мы спим так до утра, а я изнываю от желания и недоступности его тела. На следующий день в свой обеденный перерыв я направляюсь в ближайший торговый центр, где располагается секс-шоп. Я ничуть не краснею, приобретая самый качественный и удобный для меня стропон. Да и продавец с пониманием оборачивает его в подарочную бумагу. Сначала хочу вручить его Сергею, но потом меняю свое мнение и просто вечером приглашаю его к себе и сообщаю, что его ждет сюрприз. Сергей непонимающе улыбается, но кивает и даже отпускает меня с работы пораньше. Дома я быстро принимаю душ и натягиваю на себя трусики с членом, потом долго любуюсь на себя в зеркало. Я уверена, что Сергей оценит мой сюрприз. Он приезжает почти в 11, уставший и голодный. Кормлю его, мы выпиваем по бокалу вина и идем в спальню. Сергей пока даже не догадывается о том, что у меня припасено под легким шелковым халатиком. Он идет в душ, потом выходит оттуда голый и плюхается на кровать. Я подхожу и встаю перед ним. «Ты говорила про какой-то сюрприз», — говорит он, потягиваясь и зевая. Я распахиваю халат и демонстрирую ему большой силиконовый член, который надет на кожаные трусы. Глаза Сергея расширяются, и пока я не наблюдаю в них радости от моего сюрприза. «Что это за...» – спрашивает он, и я чувствую себя обескураженной. «Это стропон, мой сюрприз». Бормочу я, но уже понимаю, что совершила огромную ошибку, придумав трахнуть своего мужчину задницу с использованием фалоимитатора. Сергей подскакивает с кровати и быстро одевается. Я стою в трусах с искусственным членом и снова чувствую себя полной дурой. «Ты уходишь?» – спрашиваю я, скидывая стропон с себя и выбегая за ним из спальни. «Да, я поеду домой», – отвечает он, но я всеми силами пытаюсь этого не допустить. «Сергей, что за детство?» – снова задаю вопрос я. «Почему, как только что-то происходит не по твоему сценарию, ты сразу собираешься и уходишь?» «Потому что мне неприятно все это, а я не могу находиться вместе, где мне неприятно». «Я ничего не сделала и не могла ожидать такой реакции от тебя, пытаюсь оправдаться я». «Для этого и есть человеческий диалог, в процессе которого можно решить все вопросы, прежде чем выставлять себя идиоткой». «По-твоему, я идиотка?» Я уже начинаю злиться. «Захотев сделать тебе приятное, я получаю в свой адрес оскорбление. Ты словно ребенок. Тебе почти 30, а ведешь себя как школьник. Может, это потому, что ты слишком взрослая для меня и анализируешь мое поведение со стороны своего большого жизненного опыта». В голосе Сергея я слышу нескрываемый сарказм. Ему так и хочется сделать мне побольней. «Еще пару дней назад я была идеальной женщиной для тебя. А сейчас я идиотка и старуха?» «Я такого не говорил». Сергей испуганно смотрит на мое разъяренное лицо. «То есть про идиотку мне послышалось? Извини, но я едва могу держать себя в руках. Эта сцена с искусственным членом, она омерзительна». «Пошел вон!» Я практически ору на него, топая ногами и указывая на дверь. «Выметайся из моей квартиры и из моего дома, хренов извращенец!» «Маша, успокойся», — тихо говорит Сергей. Но я уже открываю дверь и выталкиваю его наружу в одном ботинке и с пальто в руках. «Успокойся сам», — кричу я, — «а лучше сходи к врачу, пусть проверит твою голову на адекватность». Я швыряю второй ботинок в подъезд и закрываю за боссом дверь. По моим щекам текут слезы обиды и разочарования. Хотела сделать приятное, получила большой и болезненный пендель. Так мне и надо. В будущем буду внимательнее в выборе мужчины. Совещание, запланированное на конец недели, перенесла на несколько дней раньше, и мне не удалось хотя бы один день не увидеть Сергея. Он собрал руководителей отделов в комнате для переговоров, в которой мы несколько дней назад занимались бурным сексом. «Что за повод?» – спрашиваю я у секретаря. Новый инвестор отвечает так кратко, когда входит Сергей в сопровождении молодого человека. «Уважаемые коллеги», – начинает он, окидывая всех взглядом и ни на секунду не задерживая его на мне. «Позвольте представить нашего нового инвестора и моего партнера Даниила Викторовича. Этот человек вкладывает в развитие нашей набирающей обороты компании не только деньги, но и личный опыт. А опыт, как известно, не купишь ни за какие деньги». Все аплодируют, радостно приветствуя новую дойную корову для нашей компании. Даниил Викторович улыбается. Он приветствует и знакомится с каждым из нас по очереди. Я слежу за взглядом Сергея и понимаю, что он не сводит глаз с этого Даниила, а на меня при этом ноль эмоций и внимания. Меня словно пронзает током. Неужели снова вернулись старые бесы? Смотрю на Даниила и понимаю, что он, с виду весь такой наглаженный и чистенький, на самом деле самый настоящий гей.